Это интервью было кульминацией многолетней работы. Когда Клуни впервые обратилась к доктору Кью, он очень мало знал о сценариях. Теперь он знал гораздо больше и очень интересовался этой темой. Клуни тоже знала больше и готова была выздороветь с некоторой помощью мужа, психолога-любителя, но проницательного сценарного аналитика. Сессии с Клуни обычно бывали трудными и малопродуктивными. Она обычно была унылой, много жаловалась, требовала от доктора уверений, задавала вопросы, на которые невозможно ответить, раздражалась, когда он не отвечал, и играла в «да-но», если он пытался ответить. На этот раз она была оживлена, восприимчива и полна мыслей. Сидя в кресле, она не обвисла, как обычно, а наклонилась вперед, как и доктор. Говорили они оба быстро и оживленно. Ее ребенок перестал жаловаться и стонать и готовился к выздоровлению, поэтому взрослый мог свободно слушать и думать. Клуни готова была посмотреть на своего отца вместо того, чтобы видеть отца в докторе Кью. Это освободило ее и позволило прислушаться к собственному взрослому, а не слушать критикующего родителя. Она трансформировалась из пациента с деревянным мозгом в реальную личность с некоторыми проблемами, такими как проявление себя, которые еще предстояло решить. Всю свою жизнь она провела в сценарии, но на этой неделе впервые выскочила из него. Теперь она была готова к тому, чтобы рассмотреть телесный аспект своего сценария, в котором важную роль играли ее ягодицы. Через ее стыдливого ребенка они контролировали то, как она сидит, как ходит, чего боится, чего хочет и как ребенок в других людях реагирует на нее. Уровень был «ребенок в ее ребенке», то, что многие психологи называют подсознательным. Оставалось, следовательно, докопаться до давно забытых транзакций с ее родителями, на которых сфокусировались ее страхи, желания и внимание к другим частям своего тела. И это нужно было делать под тщательным присмотром взрослого и под терапевтическим контролем, чтобы Клуни могла справиться со смущающими и опасными чувствами, которые обычно связаны с краснеющими ягодицами.